Глава 17. Ночью я так и не сомкнула глаз. Мысли крутились вокруг больной матери и ее огромного счета за лечение. И поможет ли это лечение? Доктор сказал, что время пошло чуть ли не на часы, и мне остается мало времени, чтобы принять важное решение. Я могла бы сейчас побежать к Сергею и сказать, что согласна. Нужная сумма тут же бы появилась на счете в больнице, но в таком случае о моей свободе можно забыть, и я эгоистично думала о себе. Я не слукавлю, сказав, что искала лучший вариант не только для матери, но и для себя. У меня были просто огромные надежды на Орлова. Даже если он скажет, что не помнит мать, я покажу все, что имею, на крайний случай сделаю тест ДНК. И пусть возместит мне алименты за все годы. В душе я надеялась на лучший исход, что мужчина не будет сопротивляться и поможет мне. Что делать с Сергеем в случае помощи отца, я не знала. Можно просто собрать вещи и молча уйти. А можно закатить скандал и сказать, что я не продажная девка, и пусть ищет себе другую. Вспоминая предложение Сергея, я злилась. Но потом вспомнила наши прошедшие дни. Он ведь не настаивал на близости. Наши поцелуи, словно сами собой, перетекали в нечто большее. Какой он был нежный и страстный, а временами и властный. Чего стоили только поцелуи в машине? Действительно ли он хотел купить меня? И зачем? Разве мы не могли бы попробовать быть вместе просто так? Или он так привык все покупать, что не видит другого выхода, сложный человек. За всеми этими думами я не заметила, как уснула, но проспала недолго, так как меня разбудило нежное касание к спине. «Надя, вставай, уже скоро обед, и нам надо выезжать. Или ты передумала искать отца?» Раздался мягкий голос Сергея, а потом я почувствовала и его горячие губы на лопатках. На мне были лишь короткие голубые шортики и маечка, которая и без того прилично задралась. «Ты теперь мой личный будильник?» – прошептала хрипло, стараясь отстраниться от него. «Будильником меня еще не называли», – усмехнулся, ставя руку по обе стороны моего лица и прижимаясь грудью к моей спине. Стало тут же жарко, и сердце застучало быстрее. Я буквально чувствовала каждый удар. Неужели ты не нашел ни одной служанки? Я сам хотел разбудить свою девушку. Надо ведь знать, у нее хорошее настроение или нет. Вдруг несчастье с самого утра начнут сыпаться. Смешно. В таком случае я сознаюсь, что настроение у меня хорошее. Можешь быть спокоен. Отвечаю как можно беззаботнее. Но вот его столь близкое нахождение рядом со мной заставляет мой голос дрогнуть. «Приятно слышать, что ты не споришь насчет того, что уже моя», выдает этот нахал, шепча нежно на ушко и целуя плечо. И я едва сдерживаю порыв, чтобы не треснуть его подушкой. Сперва поговорю с отцом, потом буду плясать от его ответа. А значит, пока ведем себя покорно. Я долго думала ночью и... Договорить мне не дали, резко перевернув на спину и нависнув скалой надо мной. «Ты не пленница, Надя, и никогда ей не будешь. Поверь, от того, что ты будешь рядом со мной, ты только выиграешь. Вопрос с матерью решим сразу, как приедем. А теперь вставай, собирайся и ни о чем не волнуйся. Твои проблемы теперь мои». Ну вот почему он не может меня дослушать до конца? Да, такой человек, скорее всего, и отказов не знает. Тяжело мне придется. Хорошо, какая форма одежды? Говорю и отвожу глаза, так как смотреть в эти черные очи становится все тяжелее. Надевай, что хочешь, и никаких туфлей. Нога у тебя еще не зажила. Отвечает ровно, слишком пристально смотря на меня. «Хорошо, я посмотрю, что есть. Вещи ведь здесь?» Вчера покупок было много, и я так и не узнала, куда их дели. «Часть здесь, включая и твою сумку. Я подумал, женские мелочи тебе пригодятся. Но вот почему он такой милый? Или просто предусмотрительный? Надежда, посмотри на меня. Требовательно говорит он, и я словно не могу не повиноваться, поднимаю взгляд. Спасибо за вещи. Шепчу, пока меня прожигает задумчивым взглядом. Что не так? Почему ты стала меня бояться? Слишком прямой вопрос, и у меня нет ответа. Лежу и молчу, думаю, что бы сказать. Меня настораживает его слишком явное внимание и ухаживание. Его объятия и поцелуи слишком новы для меня. Мы ведь знакомы всего ничего. У меня были парни, но они не идут ни в какое сравнение с этим мужчиной. Слишком настойчивый, да и говорит о своих желаниях в лоб. Я к такому не привыкла. Еще и это лежание на мне ранним утром. Как к такому вообще быстро привыкнуть? Вот почему хорошим девочкам всегда нравятся опасные и плохие мальчики. Ты сказал, что мы опаздываем. Можно я пойду тогда собираться? Решаю сменить тему. Уверена, важный контракт для него важнее, чем беседа со мной. Хорошо, собирайся. Но мы вернемся к этому разговору, заявляет он, вставая с меня. А я вот надеюсь, что ты забудешь, но вслух говорю. Как скажешь. На меня еще какое-то время задумчиво смотрели, таким пронизывающим взглядом, словно Сергей прямо сейчас у меня в голове рылся и искал ответ. «Ты моя малышка, привыкай к этому», заявляет резко и, наклонившись ко мне, впивается властным поцелуем. Я и пискнуть не успеваю, как меня уже прижимают к сильному телу. Одна его рука крепко держит за талию, а другая зарылась в волосы, и от этого стало так приятно. Поцелуй становится нежнее, и мои губы уже не так терзают, словно клеймя. Его язык нежно проходит по верхней губе, потом по нижней, соприкасается с моим языком и дарует незабываемые ощущения. И вот как такому мужчине отказать? Когда его рука сжимает мою уже чувствительную грудь, довольный стон сам вырывается из груди. «Скоро ты будешь каждое утро так стонать, маленькая», — говорит он, отстраняясь, и это действует, как ведро ледяной воды на голову. Ну вот почему мужчины все портят в неподходящие моменты? «Посмотрим», — вырывается у меня, и теперь на меня довольно смотрят карие глаза. «Посмотрим», — повторяет, улыбаясь, и решает наконец-то оставить меня. «У тебя полчаса. Жду в столовой», — говорит, уходя, но я успеваю заметить и его горящий взгляд, который прошелся по моему телу. Дверь закрывается, и я падаю на спину. «Ты слишком хороший. В тебе должно быть что-то не так. Помимо странного предложения стать не то девушкой, не то игрушкой», — простонала в молчаливую комнату. «Шикарный мужчина с не менее шикарным состоянием. Властный характер меня вполне устраивает, так как я считаю, что мужчины должны быть именно такие. Знать, когда приказывать, и знать рамки дозволенного. На цепь меня не собираются сажать, так же, как и лишать свободы. Это хорошо. Но ведь пока все это только на словах. И реальность может быть другой. Как все запутанно. Ладно, собираемся навстречу, и ищем шанс поговорить с отцом. Сперва мама, потом личная жизнь. Быстро приняла душ и вымыла волосы шампунем, который странным образом пах цветами. Не думала, что Сергей пользуется таким шампунем, или его кто-то оставил. Мысль о любовнице, которая жила здесь ранее, странным образом зацепила меня. А вдруг та девушка еще есть? И может прийти сюда в любой день. Закутавшись в белое полотенце, принялась сушить волосы феном, который тоже тут был. Это точно оставила девушка, потому что я не знаю ни одного мужчины, который сушил бы волосы феном. Закончив с прической, отправилась искать свою одежду. Нашла в приличной гардеробной, где висели не только мои наряды. Делаем выводы. Первое. Девушка есть и часто здесь бывает. Второе. Кто-то был, но поспешно ушел, забыв тут все, и может вернуться. Третье. Кого-то выгнали и не позволили даже вернуться. Провела пальчиками по дизайнерским и дорогим платьям. Почему дорогим? Так на них даже ценники остались. И цена там просто заоблачная. Достала алое из шелка и приложила к себе. Платье было велико, девушка была точно выше меня и шире в бедрах. А грудь какая! Даже если я подушки запихну себе в декольте, и то не дотяну. Неужели Сергею нравится такой типаж женщин? Почему тогда он сейчас хочет меня? Куча вопросов и нет ответов. Интересно, если я спрошу, он ответит? Убрав наряд, подошла к пакетам, которые аккуратно стояли вдоль стены. Немного порывшись, нашла пару белых кроссовок, то, что надо. Дальше нашлись и облегающие бриджи изумрудного цвета, а вот что надеть сверху, призадумалась. Можно было выбрать и красивую футболку, но мы ведь идем в офис, а не на прогулку. Значит, лучше выбрать блузку. Но блузка и кроссовки вообще не вяжутся. Тяжело вздохнув, полезла опять в пакеты. Как же трудно быть стильной. Вспомнила все советы продавщицы и комбинации, которые она мне показывала, и стала выбирать. У меня есть юбки и платья, но мне надо выглядеть построже и соответствовать Сергею. Как быть? Тут взгляд падает на плиссированную белую юбку и черный пиджак. Под него надевалось чудное белье боди белого цвета. То, что надо, и кроссовки подойдут. Белье нашлось в том же пакете, и я смогла одеться всего за 5 минут. Любуясь на себя в зеркало, сама себя хотела. Стройные ножки, не слишком короткая юбка странным образом манила. Пиджак облегал фигуру как надо, а ажурное белье, которое чуть виднелось в вырезе, только дразнила. Поискала глазами пакет из ювелирного магазина, чтобы выбрать и достойное украшение. Пакет нашелся, но содержимого там было немного. Интересно, мужчина пожмотился и купил не все? Или мне просто не все отдали? Ну и ладно, все равно украшения не мои. И я не собиралась их забирать. Выбрала себе красивый кулон-бабочку из цветных камней на цепочке из белого золота и сережки в комплект. Выгляжу недешево, то, что надо. Взгляд упал на мини-рюкзак, который я подобрала к кроссовкам. И мне пришла идея забрать мамин дневник с собой. Если встречу отца, все ему расскажу и выдам. Второго шанса у меня может и не быть, так что выкладываем все козыри. В рюкзак полетел и мой паспорт с несколькими статьями, которые я прихватила из дома, а также телефон с зарядкой. Письмо тоже прихватила. Это мой самый главный козырь. Расчесала волосы и быстро заплела их во французскую косу. Улыбнулась отражению и вышла за дверь, где меня ждали приветливые охранники. «Здравствуйте, Надежда!» – поздоровался один, осматривая меня с ног до головы. «И вам привет! Ну что, идем есть?» «Конечно, я провожу». В принципе, в этом не было необходимости. Хоть квартира и была большой, но одноэтажной, кухню бы я рано или поздно нашла. Небольшая столовая белого цвета поразила меня. Здесь было идеально чисто. Среди всего этого великолепия было лишь одно черное пятно – Сергей. Он был одет в черный костюм, но странным образом выглядел гармонично со всей обстановкой. Пока я разглядывала его, он рассматривал меня, и довольная улыбка становилась все шире. «Ты выглядишь как школьница!» – усмехнулся он, пока его взгляд не остановился на вырезе пиджака. «Очень сексуальная школьница!» – уже прохрипел он, не отрывая взгляда от моей груди. «Зато ты выглядишь как крутой босс!» Выдаю и сажусь напротив. «Я и есть крутой босс!» – довольно сообщает он, делая рукой знак прислуги, которая тут же ставит перед нами завтрак. Свежевыпеченные вафли с медом и фруктами выглядели божественно. А какой ароматный нам подали кофе! Я точно в раю! Весь завтрак я молчала, так как Сергею было не до меня. Он со своим помощником все время что-то проверяли, потом перепроверяли и продолжили что-то выяснять даже после того, как мы сели в машину. А потом и весь путь до огромной стеклянной высотки, из которой меня не так давно выперли. В этот раз в здание я входила не одна, а в окружении охраны и очень влиятельного человека, судя по лицам окружающих. Охрана здания тут же открыла нам проход и проводила к личному лифту директора, где нас уже ждали. «Здравствуйте, я Катерина, помощница директора. Мне велено встретить вас и проводить в конференц-зал. Прошу следовать за мной». Поздоровалась симпатичная девушка лет 35 в черном платье-футляре. Русые волосы собраны в элегантный пучок. В ушах гвоздики явно с бриллиантами. Приличные каблуки-шпильки завершали образ бизнес-вумен. «Конечно», — согласился Сергей, кивая своим охранникам, которые последовали за нами в лифт. «Ехали мы недолго, но эта дамочка буквально дырку во мне прожгла, пока мы ехали. В ее взгляде так и читалось: ты вообще кто и что здесь делаешь?» «Так и хотелось сказать, что я к вашему директору, который является моим отцом, а рядом тот, кто считает меня не то девушкой, не то невестой. Ведь то обручальное кольцо он все же заказал, или нет?» Лифт остановился, и мы вышли в просторный белый коридор. Рядом кабинеты с прозрачными дверями и копии Катерины, ходящие по коридору туда-сюда, при этом цокая шпильками. А у директора есть вкус. Найти столько похожих девушек надо еще уметь. Или этим занимается отдел кадров? «Прошу вас пройти вот сюда. Ваша охрана может подождать за дверью, как и...» И тут ее голос останавливается на мне. «Мне вот самой любопытно, в качестве кого меня вообще сюда взяли? Надя, посиди с парнями», — спокойно попросил Сергей, поворачиваясь ко мне. «Хорошо». Тут же соглашаюсь и падаю на ближайший белый кожаный диван. Мужчина довольно кивнул и вошел в просторную комнату с огромным столом и кучей стульев. Владимир вошел следом, как и один из охранников. Остальные остались около дверей, а парочка села рядом со мной. Усевшись поудобнее, начала рассматривать комнату, в которой сидели мужчины. Интересно, а начальство не напрягает, что все на виду у других? Слышно их, наверное, не будет, но вот обсуждать важные вещи под прицелом множества чужих глаз точно неудобно. Сергей спокойно сидел в кожаном черном кресле и не волновался, разговаривая с таким же спокойным Владимиром. Я бы так не смогла. В момент, когда я устала считать количество квадратиков под ногами, услышала шум множества шагов. Поднимаю взгляд, и мое сердце замирает. Мужчина в темно-синем костюме с идеально белой рубашкой шел уверенно. И можно было сказать даже властно. Странная сила и мощь так и веяла от него. И не скажешь, что этому красавцу уже 55. Ни одного седого волоса и пивного животика не видно. Уверена, что там прессик и еще какой. Орлов Виктор Михайлович был великолепен. И так похож на меня. Те же черные волосы и зеленые глаза. Впрочем, как и у его сына, который шел следом. Серый костюм с расстегнутой черной рубашкой очень ему шел. Дорогие часы поблескивали на руке. Стильная прическа делала его еще краше и соблазнительнее. Хозяин жизни так и написано на лице. Непроницаемое лицо, правда, дрогнуло в удивлении, когда он увидел меня. Вспомнил. Весело подмигнула, но сразу переключилась на другие изумрудные глаза. Виктор тоже заметил меня, но лишь мазнул по мне взглядом и прошел в конференц-зал. Его охрана осталась за дверьми, и теперь они с интересом смотрели на меня. Да я прям суперзвезда, столько внимания! Пока мужчины входили, я поймала взгляд Сергея, который недовольно смотрел на меня. Неужели видел, как я рассматриваю эту парочку? Ну и пусть, имею право восхищаться отцом и братом. Мужчины пожимают друг другу руки, а потом Катерина довольно смотрит на меня и нажимает кнопку около дверей. Вся комната тут же становится непросматриваемой, все стекла затуманены белым. Теперь точно можно работать. Усмехнулась своей мысли и взяла один из журналов, лежащий на столике. Интересно, надолго они там? Первые минут 20 я листала журналы, рассматривая красивые места отдыха и дорогие машины. Но это дело мне очень наскучило, так как завидовать вредно. Еще полчаса я рылась в своем телефоне и строчила друзьям письма. Оказывается, меня многие потеряли, особенно Илья. Он узнал про мою мать и хотел помочь. Приехав ко мне домой, не нашел, и теперь вот требует отписаться, где я и что делаю. Писать, что отправилась на поиски отца, не стала, поэтому пишу, что отправилась в столицу на заработки. Тут же получила смайлик, человек, который крутит пальцем у виска. «Надь, ты что, тоже под машину попала? И у тебя помутнение рассудка? Где ты в Москве найдешь несколько миллионов?» Пишет он, и я его понимаю. Сама бы рассмеялась, если бы услышала такое оправдание от кого-либо. «Я нашла маминого друга. Он поможет». Пишу тот же. «Это уже ближе к правде. Что за друг?» «Нормальный друг, только нашла. Надеюсь, он поможет. Если что, в действие пойдет план Б». «Что за план Б?» «Ого-го, кто-то нервничает». «Он тебе не понравится, так как и мне не очень нравится, но деньги будут». Отвечаю честно, после чего телефон молчит минуту, а потом начинает звонить в руке. Не выдержал Илья, решил позвонить. Ожидаемо. Встаю с дивана и отхожу в сторону, чтобы поговорить. Охрана следит, но сидит на месте. «Да, Илья?» Произношу, вздыхая, и уже слышу, как он зол. «Мать, ты что там удумала? А ну живо сажай свой симпатичный зад в самолет и прилетай обратно!» Кричал он так громко, что мне пришлось отстранить трубку чуть в сторону. «Не могу, мне нужно найти деньги!» Выдаю сразу. «Я поговорю с отцом, он поможет. Когда он вернется?» Звучит главный вопрос. «Через неделю?» «У мамы есть 3 дня, не успеем». Говорю устало и слышу тяжелый вдох. «Блин, Надя, ну так же нельзя. Что ты там удумала? Откуда у тебя появится такая большая сумма?» «Я кое-что продам». Усмехаюсь над правдивостью слов. «Бля, ты что там надумала? Это тебе не романы твои? Такое не продается так просто». Уже рычал друг в трубку. «Я нашла покупателя, если можно так сказать. Но это план Б». Гробовая тишина в ответ. «Понимаю, такое услышать и сразу поверить трудно. Лебедева, дай только найти тебя, выпарю». «Боюсь, это сделает кое-кто за тебя». Отвечаю и слышу столько мата, что даже охрана с интересом стала посматривать на меня. «Так, дай мне день, я найду, как связаться с отцом и все решу. Слышишь? Ничего не делай». «Хорошо, план Б пока откладываем, а я приступаю к плану А». «Поговорить мне хоть можно?» «Можно, если осторожно». «Вот и отлично. Я позвоню через день, или ты звони, как что узнаешь». Говорю уверенно, но мы ведь знаем, что у Ильи ничего не получится. Отец не любит, когда прерывают его отдых. И чтобы ему не докучали, у него есть тьма народу, которые за этим тщательно следят, и мы об этом знаем. «Держись, зайка, я найду выход». «Ты ведь знаешь, что выход есть всегда. Просто он нам может и не понравиться. Я уже нашла парочку». «Как ни крути, но это правда. Да и быть с Сергеем не так-то плохо, наверное. Плохие у тебя варианты. Я поищу лучше. До связи, Надь. Пока. Говорю и отключаюсь. На душе стало паршиво. Надо прогуляться и отвлечься. К тому же пора бы подумать, как перехватить отца. Не на виду у всех же делать заявление. До окончания, наверное, еще далеко. Поэтому я решила пойти прогуляться. Вид из окна шикарный, да и коридор длинный. Стараясь не привлекать внимания, прошла сперва вправо, лениво рассматривая девушек и картины на стенах. Потом свернула налево. Тут было больше дверей, но той, что я искала, не было. Тогда я вернулась к охране и прошла в другую сторону. Увидела дверь лифта. А может, директорский кабинет и не на этом этаже? Сейчас мы были на 22-м этаже. Всего в здании 25 этажей. Может, подняться на самый верх и проверить? Тихонько подошла к лифту, и он неожиданно открылся. Там спокойно стояла девушка с ведром и шваброй. «Ты-то мне и нужна!» Шмыгнула в лифт и нажала самый верхний этаж. «Надеюсь, моя догадка верна, а то придется все здание прочесать. Простите, а не подскажете, на каком этаже находится кабинет директора?» Как можно доброжелательнее спросила ее, но получила лишь хмурый взгляд. «Тебе зачем?» «Да вы не бойтесь, я по делу. Меня бы охрана ваша просто так не пропустила. Они у вас прям церберы!» Похвалила службу безопасности, и женщина довольно кивнула. «Это да, кабинет главного на 25-м. Как выйдешь, иди только прямо. Там секретаря его увидишь». «Спасибо. Только и успеваю поблагодарить, как двери открываются, и я выхожу в молчаливый коридор. Тут вообще никого не было. Тихо прошла прямо, как и говорили. Благо кроссовки это позволяли. Нужную дверь нашла быстро, а также два стола около него. Один, скорее всего, Катерины, а второй чей? Послышались женские голоса из соседней комнаты, и я тихонько заглянула в щелку. Три девушки сидели за столом и пили чай. Так вот где вторая, чаевничает. Пока начальство занято, девушка решила отдохнуть. Вот и отлично. Тихонько вернулась обратно и прошмыгнула в огромный кабинет. Удивительно, что здесь не закрыто. Ну что, папочка, я готова тебя подождать и тут. Надеюсь, ты готов к появлению столь огромного счастья, как я, в твоей жизни.